Она решительно не хочет, чтобы я познакомился с ее мужем, тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре. Она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки. Она его уважает как отца и будет обманывать как мужа. Странная вещь сердце человеческое вообще и женское в особенности. Муж Веры, Семен Васильевич, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом. Вера часто бывает у княгини. Я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы немало не расстроились, и мне будет весело. Весело. Да, я уж прошел тот период жизни душевной, когда ищу только счастье, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь. Теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими. Даже, мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно. Жалкая привычка сердца. Однако мне всегда было странно. Я никогда не делался рабом любимой женщины. Напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть. Вовсе об этом не стараюсь. Отчего это? От того ли, что я никогда ничем не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? Или это магнетическое влияние сильного организма? Или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером? Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером. Ну, их ли это дело? Правда, теперь вспомнил. Один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить. Мы расстались врагами. И то, может быть, если бы я ее встретил 5 годами позже, мы расстались бы иначе. Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается. Я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют «февре ленте» — болезнь, не русская вовсе. И ей на нашем языке нет названия. Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались. Она верилась мне снова с прежней беспечностью, и я ее не обману. Она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять, и, может быть, навеки. Оба пойдем разными путями до гроба, но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей. Я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.